Озалс пришел на встречу без всяких сомнений. У него не было никаких оснований не верить представителю центра, письмо которого было подписано знаком Z, как это было обусловлено заранее, на случай восстановления прерванной связи. Из окна кафе ему были хорошо видны какие-то люди, явно не гуляки, а несшие дежурство. «Вас очень хорошо охраняют», — заметил Вольдемар своему собеседнику. «Да, это у нас умеют делать», — подтвердил Кент. Во время этой встречи Озалс рассказал Гуревичу о себе и о своей группе, о том, как в 1940 году получил указание создать нелегальную резидентуру, как ему передали рацию, но не удалось найти радиста, как после вступления немцев во Францию он скрывался в Нормандии. Правда, он не сказал Гуревичу о том, что в 1940 году у него был контакт с Треппером. В свою очередь, Кен дал указание Озалсу активизировать работу и усилить агентурную сеть за счет французских техников и чиновников, которые могли бы поставлять информацию. После встречи с Гуревичем Озалс незамедлительно приступил к выполнению его указаний и уже в декабре 1943 года установил контакт с 65-летним отставным капитаном французской армии Полем Лежандром. Лежандр, с конца 1940 года руководивший подпольной группой французского сопротивления Митридат, которая действовала в районе Марселя, согласился сотрудничать с Озалсом, справедливо считая, что они борются против общего врага. В январе 1944 года Лежандр встретился с Гуревичем и, в частности, сообщил, что его жена арестована и депортирована. Гуревич пообещал освободить ее, из чего Лежандр сделал вывод о том, что советские разведчики обладают громадными возможностями. Он передал Гуревичу полный список своих агентов в Марселе, что помогло гестапо взять под контроль сеть Митридат и использовать ее для получения информации о военных планах союзников. А сеть Озалса Лежандра, как признал полковник Ведель из Абвера, позволяла немцам проникать в подпольные организации французской компартии и выяснять, какого рода сведения вызывали наибольший интерес Москвы. Составил отчет о группе Озалса Лежандра и американский летчик Мозес Гатвуд, сбитый летом 1944 года над Францией и нашедший убежище у членов организации Озалса. В конце 1944 года он сообщил в Управление стратегических служб УСС Соединенных Штатов Америки сведения, из которых следовало, что уже в июне 1944 года группа Озалса полностью находилась под контролем гестапо. По мнению ОСС, организуя бегство Гатвуда через Испанию, люди Озалса не могли не поставить об этом в известность немцев, которые хотели использовать побег для установления контактов с союзниками. Возникает вполне законный вопрос, почему гестапо не арестовало членов группы Озалса или Жандра? Очевидно, по каким-то причинам им это было тогда невыгодно. После освобождения Франции войсками союзников Озалс и Лежандр 7 ноября 1944 года были арестованы французской контрразведкой ДСТ по обвинению в шпионаже. При обыске в доме Озалса в руки полиции попал доклад, который он подготовил для передачи заместителю Кента. Из этого доклада было видно, что Озолс действительно считал, что работает на советскую разведку.